Глава 6. Я опять взглянул и увидел. 4 колесницы выезжают между 2 медных гор. В первую колесницу запряжены были могучие гнедые кони, во вторую — вороные, в третью — белые, а в четвертую — пеги. Я спросил у ангела, говорившего со мной: «Что это, мой господин?» Ангел ответил мне: «Это едут 4 небесных ветра. Они были на совете у владыки всей земли. Колесница, запряженная вороными конями, направляется на север, белые кони — на запад, пеги — на юг. Могучие кони уже приблизились, готовые обойти землю дозором». Он сказал: «Идите, обойдите землю дозором». И колесницы отправились объезжать землю. Затем он позвал меня и сказал мне: «Смотри, те, что пошли на север, дали моему духу почить на северной стране». Мне было слово Господа: «Собери пожертвования у вернувшихся из Вавилона, Хилдая, Тавии и Едаи, а потом сразу иди в дом Иосии, сына Сафони. Все они прибыли из Вавилона. Из собранного у них золота и серебра сделай венец и возложи на голову первосвященника Иисуса, сына Иоцадака. Скажи ему: так говорит Господь воинств: вот тот, чье имя — Росток. Когда же он прорастет, то отстроит святилище Господа. Да, это он отстроит святилище Господа, облеченный величием будет править, на своем престоле он сядет, священник же на своем. Будет мир и согласие между ними. А венец останется в святилище Господнем, напоминая о заслуге Хилдая, Тавии и Идаи и сына Сафони. Издалека будут стекаться желающие участвовать в строительстве святилища Господа, и вы поймете, что я послан к вам Господом воинств. Все это случится, если вы будете повиноваться Господу, вашему Богу.